Сеанс 663. 14 мая 1973 года. Понедельник, 21.09. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Итак, диктовка. Вы изолируете криминальный элемент в среде, где он лишается всех компенсаций. Вся структура тюрьмы, эти решетки постоянно напоминают заключенному о его положении и усиливают его первоначальную проблему. Ему отказано в нормальной домашней жизни. Помимо концентрации на текущей проблеме, все остальные стимулы намеренно сводятся к минимуму. В каком-то смысле начальник тюрьмы и охрана соглашаются с тем же набором убеждений, что и их пленники. С обеих сторон выделяется идея силы и власти, и каждая сторона считает другую врагом. Охранники уверены, что заключенные – отбросы общества, которых необходимо удерживать любой ценой. Обе стороны считают человеческую агрессию и насилие средством выживания. Обычно энергия заключенных расходуется на скучные и безопасные занятия, хотя в некоторых тюрьмах и пытаются обучать профессии. Однако и заключенные, и официальные лица считают, что большинство сидящих за решеткой будут возвращаться туда снова и снова. Заключенные проецируют на общество свои личные проблемы. Общество возвращает им эту любезность. Так люди иногда считают какие-то качества животными или плохими и пытаются изолировать эти части от других сфер собственной деятельности. Это часто связано с силой или ее отсутствием, а также с отношением и к тому, и к другому. Вспомните Агастеса, о котором я рассказывал в этой книге. Агастес чувствовал себя бессильным, потому что связывал силу с агрессией и насилием. Поэтому он сам изолировал эту часть себя и спроецировал ее во второе «я». Он мог проявлять силу только когда действовало это второе «я», поскольку в его базовой концепции агрессивность и сила были одним и тем же, то сила действовать автоматически означала силу быть агрессивным, а агрессия здесь приравнивалась к насилию. 21.24. В своем роде это был уникальный метод переноса проблем. Необходимость действовать, контролировать действия преобладает у всех живых существ. Поэтому Агастес действительно создал из себя позицию силы, с которой он мог действовать хотя бы какое-то время. Ему приходилось изображать амнезию, чтобы скрыть от себя этот механизм. Пока сила приравнивается к насилию, вы будете считать необходимым регулировать естественную агрессию в своем поведении. А считая силу насилием, вы в какой-то степени будете бояться действовать. Вы начнете считать понятия «хороший» и «бессильный» практически синонимами, а силу приравнивать к злу. И не желая видеть подобное зло в себе, вы можете направить его вовне и перевести в другую сферу. Вы, как общество, можете проецировать его на преступника, как нация на другую страну. Как человек, вы можете переводить эту силу на начальника, профсоюз, вообще на любой сегмент общества. Однако, какую бы сферу вы ни выбрали, вы будете в ней чувствовать себя слабым по отношению к силе, которую проецируете вовне. Понимаете? Когда вы оказываетесь в ситуации, когда чувствуете себя слабым по сравнению с другим человеком или испытываете страх, вы сталкиваетесь с собственной отвергнутой силой. Пометка. 21.33. Сет снова начал развивать материал, который Джейн записала утром 3 мая, получив его в состоянии сна. Смотрите ее заметки на сеансе 660 в этой главе. Конец пометки. Сила по своей сути не означает превосходство над. Есть, например, сила любви и сила любить. И то, и другое подразумевает действие и жизненную силу, агрессивный импульс, который не имеет ничего общего с насилием. Однако многие люди испытывают физические симптомы или переживают неприятные ситуации, потому что боятся исследовать собственную силу действий, и приравнивают силу к агрессии, означающей насилие. Смотрите сеанс 634 в главе 8. Подобные чувства вызывают искусственную вину. Человек, который громче других выступает за смертные приговоры, чувствует, что он сам должен быть приговорен к смерти, чтобы заплатить за свою внутреннюю агрессию, насилие, которую он не смеет выражать. Таким образом, преступник или убийца, которого казнят, умирает за зло в каждом члене общества. Происходит магический перенос. Любовью движут все элементы естественной агрессии. Она могущественна. Но поскольку вы проводите сильные различия между добром и злом, любовь кажется слабой, а жестокость – сильной. Это отражается на многих уровнях вашей деятельности. Например, дьявол становится могущественной фигурой зла. Ненависть кажется более эффективной, чем любовь. В вашем обществе мужчину учат олицетворять собой агрессивность со всеми ее антисоциальными взглядами, которые он обычно не может демонстрировать. За него это делает преступный разум, отсюда и двойственные настроения в обществе, когда преступники часто становятся романтическими фигурами. Детектив и его преступник носят разновидность тех же масок. Придерживаясь таких идей, вы получаете изоляцию, в которую попадают больные, потому что они бессильны, преступники содержатся вместе. Старики живут в домах престарелых или в культурных гетто с себе подобными. Это все связано с переносом личных проблем и группировками убеждений. Преступные элементы воплощают собственную агрессию людей, которая вызывает страх. На личном уровне эти страхи подавляются, а тех, кто выражает их в социуме, сажают за решетку. Принудительное заключение жестоких людей приводит к частым бунтам, а индивидуальное подавление естественной агрессии часто вызывает психологические бунты и вспышки физических симптомов. В любом случае, почти не делается попыток понять лежащие в основе проблемы. Можно сказать, что социальное деление только усиливает давление, и людей с похожими убеждениями содержат вместе, что только усиливает основные причины. Больные неосознанно передают врачу свою силу здоровых действий. Врачи принимают ее, потому что разделяют ту же систему убеждений, поэтому очевидно, что медицина нуждается в пациентах не меньше, чем больной в больнице. Общество, как вы его знаете, не понимает природу агрессии и считает ее насилием. Тюрьмы и полицейские нуждаются в преступниках не меньше, чем преступники в них, потому что они действуют в одной системе убеждений. Все они принимают насилие как поведение и средство выживания. Если вы не понимаете, что сами создаете свою реальность, то можете приписывать все положительные результаты воплощенному Богу, а существование дьявола помогает вам объяснить нежелательную реальность. Поэтому церкви современного западного общества необходим не только Бог, но и дьявол. Естественная агрессия – просто сила действовать. Можете сделать перерыв. 22:00, 22:21. Ваше собственное отношение к этим вопросам многое расскажет вам о себе и о влиянии вашей личной реальности. Если вы приравниваете силу к молодости, то будете изолировать пожилых, переводя на них свое отвергнутое бессилие. Они будут восприниматься как угроза вашему благополучию. Если вы соглашаетесь с тем, что насилие – это сила, то вы будете мстительно наказывать преступников, потому что жизнь будет казаться вам силовой борьбой, и будете концентрироваться на актах насилия, о которых читаете. Это может внести в вашу собственную жизнь такие аспекты, что вы сами столкнетесь с насилием, тем самым подкрепляя свое убеждение. Если вы принимаете базовую идею о том, что зло сильнее добра, то ваши полезные действия не дадут особых результатов из-за вашей собственной структуры. Вы приписываете им небольшую силу действия. С этими убеждениями связано множество второстепенных. Они все могут действовать так, что вы лишаете себя использования собственных способностей, что заставляет вас проецировать их вовне, на других. Например, если вы принимаете идею о том, что знание – это зло, С таким убеждением все ваши попытки учиться окажутся бесполезными или будут вызывать дискомфорт. Вы не поверите никакому знанию, которое придет к вам легко, потому что считаете, что должны заплатить, покаяться за получение любой мудрости. Фундаментальное изучение Библии часто приводит к таким выводам, что становится запретным само стремление к знаниям, а ведь оно основано на встроенном биологическом импульсе. Тогда вам приходится проецировать мудрость на других и отказываться от нее в себе или же столкнуться с противоречием личных ценностей. Длинная пауза в 22:36. Монахи, священники и религиозные организации веками были отделены от остального человечества. Их одновременно и почитали, и боялись, любили и ненавидели. Их знаниям завидовали, но относились к ним с суеверным ужасом. Вудуист и целитель, шаман и жрец – всех их уважали и при этом несколько побаивались, признавая их силу и знания. Тот, кто лечит, и тот, кто проклинает, оба символизируют для многих силу знаний. Для тех, кто увлекается фундаментальными идеями, в религиозной трактовке пугающей будет сила религии. Естественная агрессия считается злом и изолируется внутри личности, при этом ее видят повсюду вовне. Некоторые проводят искусственное разделение в собственной жизни, когда в каких-то сферах действовать безопасно, а в других опасно. Например, если вы верите, что богатство есть зло, то автоматически лишаете себя всех способностей, которые могут сделать вас богатыми. Таланты, которые сами по себе считаются хорошими, могут подавляться, потому что их реализация может привести к успеху в финансовой сфере. 22:46. То есть ваши убеждения имеют большое значение в том, как вы обращаетесь с силой собственных действий. Использование вашей собственной энергии создает вам тесные отношения с источником вашей силы. Для исцеления требуется огромная естественная агрессия, импульсы энергии, роста и жизненной силы. Чем более бессильным вы себе кажетесь, тем менее способны использовать собственные целительские возможности. Тогда вы вынуждены проецировать их вовне на врача, целителя или другого внешнего носителя. Если ваша вера во врача срабатывает, и вы избавляетесь от симптомов, то чувствуете физическое облегчение. Однако это может сильно подорвать вашу веру в себя. Если вы не предпринимаете результативных попыток разобраться с собственными проблемами, то симптомы просто вернутся другим способом, и вам придется повторять все сначала. Вы можете потерять веру в своего врача, но сохранить доверие к медикам в целом и бегать от одного к другому. Но тело обладает внутренней ценностью, а болезнь часто является естественным признаком дисбаланса, физическим сообщением, к которому надо прислушаться и провести соответствующие внутренние изменения. Если подобные изменения всегда производятся извне, внутренняя целостность тела оказывается под угрозой, а его тесная связь с разумом слабеет. Более того, приглушаются его естественные целительные силы. Встроенные спусковые механизмы реакции, которые должны управляться внутренними стимулами, вместо этого активируются внешними средствами. Вера человека все больше и больше направляется вовне. Обычно это означает, что не остается времени на необходимые внутренние диалоги и вопросы к себе, а самоисцеление, которое могло бы произойти, вызывается верой в другого. Однако это не может продолжаться бесконечно. 22:59. Я сейчас говорю главным образом о западной культуре. У некоторых других цивилизаций, особенно у тех, которые, по-вашему, считаются прошлыми, целители действовали в контексте природы, который понимали все. Целитель задействовал природные силы в пользу своего пациента, который временно был не способен на это, потом возвращал пациента к его источнику и оживлял в нем ощущение собственной силы. Это источник физической жизни, чувство силы и действия. Когда человек чувствует себя бессильным, как вы это понимаете, он умирает. Повторяю, точка силы настоящая, где ваше нефизическое «я» сливается с материальной реальностью. Даже одно понимание этого факта может придать вашей жизни новых сил. Можете сделать перерыв или закончить сеанс, как хотите. Тогда мы сделаем перерыв. 23:05-23:19. Говоря вашими словами, ваш вид находится в состоянии развития. Отчасти это включает естественный интерес к внешним событиям. Вы развиваете свойства сознания, которые в каком-то смысле являются вашими собственными, как и ваше окружение. Для этого необходима сильная концентрация, потому что вы участвуете в процессе обучения, где необходимо исследовать все элементы ситуации. Однако на протяжении всего этого процесса вы в состоянии сна постоянно поддерживаете связь с реальностями, в которых зарождается ваш физический опыт. Когда вы поймете время, то сумеете объединить внутреннее понимание с физическим «я» и сознательно формировать собственный мир. Книги вроде моей должны помочь вам добиться именно этого. Чем больше вы связаны со сложными физическими организмами, тем больше энергии вы проецируете вовне, и тем сильнее вас завораживают внешние проявления. Само по себе это был и остается естественный метод обучения. Ваша внутренняя жизнь переводится в материальную реальность. Когда вы ее воспринимаете и соотноситесь с ней, то начинаете исследовать сначала ее происхождение, а потом смысл. Это возвращает вас к себе и к признанию собственных способностей. То, что вы сейчас создаете бессознательно, ваш вид будет создавать сознательно. Бесконечные способности сознания становятся индивидуальными и сосредотачиваются в конкретной реальности, которая потом расширяется. Ваши временные создания развивают те способности, с помощью которых вы их создали. Вы учитесь через свои создания. Физически направленный разум использует величайшие источники силы и энергии, а также безграничные аспекты созидания, поэтому каждый физический день действительно абсолютно уникален. Поэтому вы не можете ожидать, что любая часть вашего окружения останется неподвижной. Состояние вашего тела постоянно находится в состоянии движения и изменения. 23:35. Ваша социальная структура от огромного мегаполиса до маленькой фермы, от самых богатых районов до беднейших гетто, от монастырей до тюрем, отражает внутреннее состояние индивидуального «я» и личные убеждения каждого из вас. Если вы правильно используете точку силы, как описано на сеансе 657 в главе 15, то почувствуете, как нефизическая энергия переводится в эффективную личную силу через ваше пересечение с плотью. Вы сможете использовать эту силу сознательно и намеренно, чтобы изменять свою собственную жизнь и хотя бы частично социальную структуру. Эти упражнения способствуют развитию вашего сознания и вообще помогут вам способами, о которых вы пока не подозреваете. Ваша жизнь автоматически наполнится согласием с вашей силой, активизируя вашу жизнь в снах и снабжая дополнительными импульсами бодрствующую жизнь. Вам больше не нужно будет переводить свое ощущение силы на других. Однако все упражнения, описанные ранее, обязательны. Они необходимы, чтобы вы поняли, как надо использовать вашу точку силы. Признание собственных чувств и работа через убеждения – все это позволит вам лучше понять себя. 23:44. Например, если вы ненавидите своих родителей, нельзя использовать точку силы, чтобы сказать себе, что вы их любите. Предыдущие упражнения помогут вам понять причины ненависти. Нельзя использовать точку силы, чтобы получить контроль над другим человеком. Этому помешают ваши собственные убеждения. Вы просто должны осознавать свою силу и верить, что достойны ее. Часть предыдущих глав этой книги была написана именно с тем, чтобы убедить вас в собственной ценности. Вам предлагалось переживать свои чувства, не отрицать их, поэтому вы не должны использовать точку силы, чтобы в любой момент оспаривать реальность собственных эмоций. Понимая природу естественного гипноза, вы не будете испытывать потребности создавать новые негативные чувства. Уменьшится ваш груз запретов. Чем больше вы себе доверяете, тем естественнее вы будете проявлять свои чувства, и их подавление больше не будет создавать взрывных реакций. Они будут приходить и уходить. Канал к силе откроется шире. Многое значит внимание к потоку своего сознания. Уже это поможет вам понять, в каких сферах вы отказываете себе или даете себе указания, которые приводят к бессилию. Упражнение с точкой силы должно познакомить вас с собственной энергией и вашей способностью направлять ее. Упражнение на естественный гипноз помогает вам эффективнее направлять и использовать свою силу. Каждый из вас должен работать из точки собственной реальности. Другого способа нет. Точка. Если вы полны гнева, не говорите «я полон спокойствия». Результатов не будет. Вы только скроете собственные чувства и запретите себе энергию и силу. Если вы в ярости, побейте подушку, выразите ярость, но без насилия в чужой адрес. Тренируйтесь, пока не почувствуете физическую усталость. Если вы будете честны, то вам откроются причины ярости, которые зачастую очевидны. Вы просто не хотите на них смотреть. Почти во всех подобных случаях ваши чувства выражают ваше бессилие. Когда вы передаете силу ситуации или человеку, и по контрасту ваши усилия кажутся вам напрасными, тогда используйте точку силы, почувствуйте, как энергия вашей сущности выливается через вашу жизнь. Сознание собственной силы освобождает вас от страхов, а потому и от гнева. Конец сеанса. Хорошо. Хорошего вечера вам обоим, вашей и нашей точке силы. Спасибо, Сет. Спокойной ночи. 23.59. На этом сеансе транс Джейн все время был необычайно глубоким. Речь энергичной, ровной и деловой. Она сказала, что Сет скоро перейдет к воздействию наших убеждений на наше окружение. Объяснит, как ментальный климат нашей расы воздействует на внешние погодные условия. В качестве основного примера он хочет использовать наводнение июня 1972 года, потому что мы в Эльмире были свидетелями этой катастрофы. Еще Джейн сказала, что Сет поговорит о том, что мы, как вид, привыкли думать, что стоим вне природы, настолько, что забыли, что на самом деле мы ее часть. Конец пометки.